удивительная наивность и чистота литографии. В современной Индии они выпускаются миллионными тиражами. Им вручена историей эстафета традиционного обучения неграмотных людей методом показа и рассказа. До появления типографии эту роль играли изображения на фресках, храмовых фризах и стенных завесах. Продавец полюбовался Вишну и продолжал. А вот здесь, взгляните, он нарисован в виде карлика. Он... Спасибо, спасибо. Пожалуйста, заверните их мне аккуратно, чтобы не помять и не порвать. Хорошо, сейчас. Вы покупаете все? Да, конечно. Спасибо. Сейчас заверну. А знаете, скоро придет час, когда Вишну снова появится на земле. Да. Да. Но теперь он будет всадником на белом коне и опять избавит мир от зла. Слишком много зла повсюду. Слишком уж много. И вьетнамцев убивали, и немцы воевали со всем миром. Поистине незабываемы улицы старого Дели. Да и дома здесь особенные. Каждый не такой, как соседний. То с галерейками, то без них, то с балкончиками почти у каждого окна, то с одним балкончиком на весь фасад, то узкий, высокий, то низкий, широкий. У одних домов верхние этажи нависают над нижними, у других отступают вглубь, у одних множество дверей и лестниц, уходящих прямо в толщу стены, у других одна дверь, ведущая в коридор, который выходит во внутренний двор. И все это стоит тесно-тесно. Город застроен хаотически. Улицы выбегают то к храмам, то к мечетям. Переулки часто начинаются из подарок, и это создает иногда такие световые эффекты, от которых просто нельзя оторвать глаз. Здесь нет особняков модерн с их садами, двойными воротами, с надписями «въезд и выезд», с их изолированной жизнью и обилием машин новых марок в гаражах. Здесь все знают друг о друге. Все живут бойко, шумно, многословно и просто. Когда в Новом Дели гаснут огни, и во мраке светятся только традиционные фонари-шары над воротами, когда там наступает тишина, здесь, на улицах, продолжает толпиться народ, идет торговля снегью и фруктами, продавцы до утра сидят или спят в офисе своего товара, озаренного ярким сиянием карбидных ламп, с вокзала и на вокзал спешат люди. Словом, надо ставить точку, потому что о Дели кто-нибудь должен написать отдельную книгу. Что же такое касты? Все всегда спрашивают, а что такое касты? Что такое кастовый строй? И задумаешься, как ответить? Как кратко и емко описать это явление, которое, подобно безудержно разросшейся лиане, оплело и опутало всю жизнь индийского общества, насквозь пронизало существование огромного большинства жителей страны. Принадлежность касты определяет все обычаи. Члены касты рождаются, воспитываются, вступают в брак, дают имена своим детям, обучают их, сообщают им специальные знания, отправляют все ритуальные церемонии и, наконец, после смерти бывают преданы сожжению, а некоторые погребению. Все это происходит и производится в соответствии с теми правилами, которые предписаны каждой касте древним религиозным законом. Касту в течение многих веков определяла прежде всего профессия. Профессия, которая переходила от отца к сыну, зачастую не менялась на протяжении жизни десятков поколений. Профессиональное мастерство входило в плоть и кровь, всасывалось с молоком матери, становилось неотъемлемой частью каждой личности среди подавляющего большинства членов кастового общества. Испокон веков в индийской деревне живут наряду с членами земледельческих каст, члены ремесленных, без чьих услуг не могут обходиться крестьяне. Так, обязательной фигурой каждой деревни является горшечник. Целый день от зари до зари вертится на его дворе тяжелый гончарный круг, возле которого, как прикованный, сидит на корточках он сам, виртуоз своего дела. Методично бросает он на середину вращающегося круга комья мокрой глины, слегка касается их пальцами, неуловимым движением поворачивает кисти рук, похлопывает, поглаживает глину, и на ваших глазах, словно распускающиеся цветы, возникают из бескорменных этих комьев земли вазы, чаши, кувшины, чашечки, сосуды любой формы, размера и вида и любого назначения.